Добрым утром, моя родная, взгляни на рассвет из окна. Счастье мое, это ты, рассвет, уходящий в светлую даль. Улыбнись навстречу солнцу, я прекраснее тебя и не знал. Все искал, а ты рядом была. Сохрани этот миг как можно дольше. Береги очаг моей семьи. Забери меня в свой плен. Дай мне всю свою любовь, счастье и боль. Я тебя всю жизнь ждал и только на миг уходил. Забери меня в свой плен, дай мне всю свою любовь, счастье или боль. Я тебя всю жизнь ждал, верю и знал, что ты есть. С добрым утром, моя родная, как же тебя я ждал. Счастье мое быть с тобою сейчас, это время делить на двоих. Прикоснусь к тебе дыханием этой утренней светлой зари. Все мечтал, а ты ведь рядом была. Сохрани этот миг как можно дольше. Сбереги очаг моей семьи. Забери меня в свой плен, дай мне всю свою любовь, счастье и боль. Я тебя всю жизнь ждал и только на миг уходил.